Высоко над землёю летит самолёт, в самолёте девушка лётчица, и не видит никто ни коленок её, ни волос её, ни её лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя. И ты идешь под этими цветами по дворам домой. И ты глядишь на небо разве что по вечерам зимой. И в дождь тебя болтает и играет детвора в разбой. И все ж она летает и летает над тобой, тобой. Ты глядишь, как в опасной ночной тишине в телевизоре скачет культурный враг, но пульсирует красная точка в окне. Что-то есть еще, что-то здесь не так. Кто-то гносится там у тебя за плечом, кто-то рвет это прочное небо, любя. Так прекрасно на свете и так горячо. Она любит тебя, она любит тебя. Когда родится солнце под секретным лопухом, когда на крышах много-много рыжих петухов, когда по миру ловятся голодные стада, когда ты есть, когда ты дышишь, что тогда, тогда. Высоко над землёю летит самолёт, в самолёте девушка лётчица, и не видит никто ни коленок её, ни волос её, ни её лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда то.